Явление 12. Наблюдатель, Дульчин, Дергачев, Салай Салтаныч, Глафира Фирсовна. Глафира Фирсовна. «Иль не идет упрямиться? Поди, Салай Салтаныч, я его приведу. У меня не вырвется». Салай Салтаныч Дульчину. «Приходи, будем ждать». Уходит налево. Глафира Фирсовна. «Эк, тебе счастье привалило! Не ожидала, признаюсь. С ума ведь ты девку-то свел!» Дульчин. «Будто!» Глафира Фирсовна. «Уж верно! Только ты теперь не зевай, лови, а то улетит. Закружи ее хорошенько и шабаш! Аль не умеешь?» Дульчин. «Положим, что умею. Увлечь девушку нетрудно, особенно такую чувствительную. Да что толку?» Глафира Фирсовна. «Как что толку? Миллион! Шутишь ты этим?» Дульчин. «Это не про нас. Что себя обманывать? Тут кроме нее отец да дедушка, им мучника ведь надо, посолидней. Нашему брату таких денег не дают. Разве это люди, это бульдоги?» Глафира Фирсовна. «Ошибаешься. Они ее не волить не станут, кто мил, за того и ступай. С такими-то деньгами, да за немилого идти, была оказия. Ни принцесса, ни высокого рода, только что деньги. Так с деньгами и идти за милого человека, это прямой расчет. Чем ты не кавалер, чем ты не пара? Вон, она сама идет, не утерпела. Ты смелее с ней, без канители. Она не очень чтоб из стыдливых». Дульчин с иронией. «Благодарю за науку. Я в свое счастье, Глафира Фирсовна, плохо верю». Глафира Фирсовна уходит. Дергачеву. «Отойди подальше, отойди прочь». Дергачев уходит в глубину. Входит Ирина.